«Я не позволю вам осматривать грудь своей жены!» Грозно выговаривал Дориан кому-то. «Да не собираюсь я любоваться прелестями Вьеры Алексы!» Раздраженно фыркнул в ответ Норберг. «Глубоко уважаемый, я еще раз повторяю, мне нужно проверить, все ли в порядке с вашей супругой. Смею напомнить, что магический удар вашего загадочного врага пришелся ей именно в эту часть тела». Я, затаив дыхание, слушала перебранку, которая велась прямо над моей головой. В горячем споре сошлись сейчас мой супруг и Вьер Норберг. Наверное, стоило дать знать, что я уже давно очнулась. Более того, чувствовала себя достаточно неплохо. Но мне было слишком любопытно. Когда еще выдастся случай услышать, как мой обычно сдержанный на эмоции супруг горячится и волнуется? «Ну вот и проверяйте!» — огрызнулся Дориан. «Но платье при этом снимать совершенно не обязательно. Вы же маг, воспользуйтесь каким-нибудь другим способом». «И каким же?» — язвительно поинтересовался Норберг. «Вьер Дориан, смею напомнить, я менталист, то бишь умею читать мысли, но не обладаю сверхзрением, способным проникать через ткань». Дориан молчал, явно исчерпав все доводы против. «Или вам совершенно безразлично то, что ваша прелестная супруга, возможно, находится на пороге смерти?» — вкрадчиво продолжил Норберг. «Вы ведь обязаны понимать, что чем дольше мы с вами пререкаемся, тем ближе к ней подбирается вечный странник, в чьих руках ключи от мира мертвых». «Ну, хорошо», — с тяжким вздохом согласился Дориан после еще одной недолгой паузы. «Делайте, что должно. Но учтите, я буду рядом и не позволю...» «От ваших «не позволю» у меня уже звенит в ушах», — с сарказмом перебил его Норберг. «А теперь, если вы не против, то отойдите от постели и дайте мне наконец-то осмотреть вашу жену». Дориан несколько раз глубоко вздохнул, выражая таким образом свое негодование, и я почувствовала, как кто-то поднялся с кровати. По всей видимости, Дориан все-таки решил выполнить приказ Норберга. «Однако я не собиралась позволять этому противному магу-менталисту в очередной раз лапать себя за грудь. Пожалуй, хватит разыгрывать обморок. Самое время показать, что я очнулась». После чего я распахнула глаза и грозно гаркнула: «Не трогайте меня!» И вовремя Норберг как раз протянул ко мне свои загребущие руки, явно желая расшнуровать корсаж. Но мое восклицание застало его врасплох. Маг вздрогнул и тут же выпрямился. «Интересно, мне показалось? Или при этом я действительно заметила на его лице гримасу досады?» Впрочем, почти сразу Норберг поспешно спрятал все свои эмоции под обычным, совершенно непроницаемым выражением на лице. «О, Виера Алекса!» Спокойно протянул он. «Я рад, что вы очнулись!» «Я тоже!» Ворчливо отозвалась я, приподняла голову и бросила обеспокоенный взгляд на себя. Я понятия не имела, что со мной случилось после удара того загадочного негодяя. Вполне может статься, что на моей груди сейчас зияет огромная рана, и я медленно истекаю кровью. Вообще, стоит заметить, всевозможного рода злодеи почему-то очень любят бить меня в столь уязвимое место. Помнится, старик Санфорд. На всем месте рассуждений я испуганно осеклась, осознав, что не стоит предаваться столь опасным воспоминаниям рядом с Норбергом. Но почти сразу расслабилась, увидев, что на моей шее по-прежнему висит кулон, защищающий от ментальной магии. На первый взгляд со мной было все в порядке. Я пошевелила руками и ногами, повертела головой в разные стороны, затем с кряхтением приподнялась, и заботливый Дориан без лишних слов тут же подложил мне под спину несколько подушек. Затем я оглядела комнату, в которой оказалась. «Ага, узнаю нашу супружескую спальню. Получается, я нахожусь у себя дома. Ну что же, как говорится, в родном жилище и стены помогают». «Как вы себя чувствуете?» С искренней обеспокоенностью в голосе спросил Норберг. «Неплохо», — честно ответила я. Замолчала на неполную минуту, внимательно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Затем неохотно призналась. «Только кожа немного онемела. Ну, там, куда меня чары ударили». И я задумчиво потерла предполагаемое место удара. Благо, что на сегодняшний вечер я выбрала себе наряд с высоким воротником-стойкой и без декольте, то есть мою грудь надежно прикрывала плотная ткань наряда. «Рад это слышать». Норберг нерешительно кашлянул, покосился на Дориана, который поторопился присесть рядом со мной и заботливо взял меня за руку, после чего с легкой ноткой нерешительности продолжил. «И все-таки я предпочел бы осмотреть непосредственное место удара. Так мне будет легче определить, воздействию каких чар вы подверглись». «Продемонстрировать Норбергу свою обнаженную грудь? Причем сделать это в присутствии Дориана? Ага, сейчас разбежался. Я как-то не готова на воплощение настолько разнузданных сексуальных фантазий». «Обойдетесь», — хмуро ответила я. «Со мной все в порядке». «Вы уверены?» Со своей обычной, да нельзя, раздражающей меня усмешкой осведомился Норберг. «Помнится, Виера Алекса, вы чрезвычайно везучая на притягивание к себе всевозможных смертельных чар». «Вот ведь гад! Напоминает о том проклятии черного огня, из-за которого я едва не погибла в Гроштере. И почему-то забыл добавить, что именно его брат виноват в моих тогдашних бедах. Ну, говоря откровенно, заварил ту кашу все-таки твой отец. Недовольно буркнул внутренний голос. Однако я предпочла не обратить на него внимания. Да, мой отец тогда поступил не совсем красиво, решив избавиться от конкурента посредством чар подчинения. Но его спровоцировали на этот поступок. И спровоцировал именно Норберг и его братец Фелан. «Со мной все в порядке», — с нажимом повторила я и посмотрела на Дариана. «Кстати, а как себя чувствует мой супруг? Ведь ему пришлось сразиться с целой толпой народа». «Удивительно, но ничто в облике моего мужа не указывало на недавнюю жестокую драку, в которой он принял наипервейшее участие. Лишь, пожалуй, волосы были встрепаны чуть сильнее обычного». «Не беспокойся, я тоже не пострадал», — предупредил мой дальнейший вопрос Дариан. Криво ухмыльнулся и добавил. «Ну, то есть, я получил несколько тумаков. Ребра до сих пор ноют. Однако Виер Норберг был так любезен, что продемонстрировал мне свой блестящий талант целителя. Поэтому никаких следов уже не осталось. А жаль». Идариан с нескрываемым сожалением вдруг цокнул языком, добавив с непонятной мечтательной улыбкой. «Ох, Алекса, ты бы видела, какой великолепнейший фингал красовался у меня под глазом. Прямо времена своей бурной юности вспомнил». Я немедленно насупилась. Ну вот, опять начинает намекать на свое таинственное и полное приключений прошлое. Увы, как я ни старалась разговорить Дариана, но он предпочитал помалкивать о том, где и как проходил свою школу жизни, лишь изредка ронял многозначительные намеки, отчего мое любопытство разгоралось пуще прежнего. В последнее время я все чаще начинала задумываться о том, что, пожалуй, мне стоит напоить дражайшего супруга каким-нибудь эликсиром правды и устроить ему суровый допрос. Интересно, а сам Дариан осознает, на какой тонкой грани балансирует? Или ему просто нравится меня дразнить? «А еще я вправил руку вашему здоровяку-кучеру», — сухо сказал Норберг. «Он вывихнул ее, когда размахивал своей дубиной». «К слову, Виер Норберг поспел удивительно вовремя», — проговорил Дариан, словно не услышав дополнения менталиста. «Я уж всерьез испугался, что тот негодяй сотворил что-то страшное с тобой». «Удивительно, вовремя», — задумчиво повторила я и внимательно посмотрела на Норберга, который стоял рядом с кроватью с настолько скучающим видом, будто совершенно не понимал, как здесь оказался и что, собственно, забыл в нашем доме. Если честно, я не верю в совпадения. За сегодняшний вечер произошло сразу два неожиданных и неприятных события. Во-первых, Вейер Норберг внезапно объявился в Хелионе, а во-вторых, на нас с Дарианом напали. И почему-то мне кажется, что эти два факта каким-то образом связаны между собой. «Не смотрите на меня с такой укоризной!» Пренебрежительно фыркнул Норберг, без особых проблем разгадав мои мысли. «Я не имею ни малейшего отношения к нападению. Поверьте, Вейера, если бы я действительно хотел похитить вас, то действовал бы гораздо аккуратнее, и, вне всякого сомнения, меня бы не постигла неудача». «Откуда вы знаете, что нападающие хотели именно похитить меня?» С подозрением осведомилась я. «Я сказал». Дариан успокаивающе похлопал меня по руке. «А они что-нибудь поведали о своих планах?» Продолжила я расспросы. «Вы ведь схватили кого-нибудь, правда?» «Увы!» Норберг обескураженно всплеснул руками. «Эти негодяи быстро поняли, откуда ветер подул. Едва только я вступил в бой, как они предпочли ретироваться. Причем сделали это с такой скоростью, что я встал перед непростым выбором. Или помочь вам, или же кинуться в погоню. Но ваш супруг так безутешно рыдал над вашим бездыханным телом, что мой выбор оказался очевиден». «Дариан рыдал над моим телом?» Я недоверчиво посмотрела на супруга, чьи щеки слегка потеплели после откровений Норберга. «Ничего я не рыдал». Смущенно попытался оправдаться Дариан, перехватив мой изумленный взгляд. «Просто я очень испугался за тебя». «И потому горько-горько всхрипывал, завывал и грозил кулаками небесам». Насмешливо завершил за него Норберг. Однако этой перебранке не суждено было завершиться. В этот момент дверь без предупреждающего стука распахнулась, и на пороге предстал Фелан. При виде блондина я ощутимо напряглась. Ага, стало быть, я не ошиблась, и в Хелион Норберг действительно пожаловал в сопровождении своего братца. Значит, их привело сюда. Действительно, серьезное дело. Кстати говоря, выглядел Фелан так себе. По всему было видно, что блондин сильно устал. Обычно безупречно причесанные волосы стояли дыбом. Под глазами залегли тени усталости. Камзол был мят. Более того, от блондина явственно попахивало потом. Видимо, эта ночь выдалась для него еще более напряженной, чем для нас. «Задержался», — кратко резюмировал Норберг, кинув быстрый взгляд на брата. «Прости», — Фелон пожал плечами. «Я отправился сюда сразу, как только получил твой зов. Но ты же понимаешь, что мне необходимо было закончить предыдущее задание. Я не мог бросить Кеймана просто так». «Кеймана?» Я изумленно вскинула брови. «Это он про нового королевского наместника Хелиона, что ли? Интересно, какие дела могут связывать Норберга и Феллона с наместником. Кстати, Дориан жаловался, что так и не сумел отыскать Кеймана на ужине, который вроде как был посвящен его назначению на столь высокий пост. Уж не Феллон ли виноват в загадочном исчезновении наместника? «Феллон!» Почти не разжимая губ, обронил Норберг и указал многозначительным взглядом на меня, добавив: «Много не болтай!» «Приветствую!» Феллон отвесил мне легкий поклон, тяжело опустился на стул, стоящий около туалетного столика, вытянул перед собой ноги и устало откинулся на спинку. Проговорил, буравя меня пристальным взглядом: «Кстати, мои поздравления, Алекса. Твоими стараниями половина Хелиона щеголяет в амулетах, которые, ну, очень затрудняют жизнь таким, как я и мой брат». По всей видимости, блондин, как и обычно, впрочем, и не думал утруждать себя соблюдением правил хорошего тона. Ишь, так и продолжает мне тыкать, хотя нас вряд ли можно назвать добрыми друзьями. Последнюю фразу Феллон произнес таким кислым тоном, что я немедленно возрадовалась и возгордилась. Нет, не зря все-таки я столько времени читала книги и возилась с амулетами. Кстати, про эксперименты. Я вспомнила ту загадочную субстанцию, которая получилась у меня в процессе создания идеального средства для укрощения волос. Интересно, как она там поживает? Но, с другой стороны, дом стоит на месте. Следовательно, ничего не взорвалось. И то благо. А что самое обидное и неприятное? Твоими амулетами успели обзавестись именно те личности, чьи мысли я бы с превеликим удовольствием изучил. Хмуро завершил Феллон и скрестил на груди руки. Я опустила голову, пряча в тени язвительную усмешку. «Что, не нравится вам, господа ментальные маги, когда кто-то начинает играть не по правилам, навязанным вами? Ну что же, привыкайте, то ли еще будет». Правда, мне хватило ума не высказывать это вслух. Нет уж, давно поняла, что рядом с Норбергом язык лучше держать за зубами. Целее будешь. «С кучером пообщался?» — отрывисто спросил Норберг, который единственный из всех присутствующих в комнате оставался стоять. «Да». Феллон кивнул. «На редкость тупая и ограниченная личность». «Я бы попросил!» — возмущенно вскинулся Дориан, явно покоробленный столь нелицеприятной оценкой данной его слуге. «Но этот самый Борг на редкость предан хозяину!» — чуть повысив голос, договорил Феллон. «Он точно был не в курсе готовящегося нападения. И вообще, я удивляюсь, как ему ума хватило не полезть на рожон сразу. В свое время я проинструктировал его должным образом», — с нескрываемой гордостью заметил Дориан. «Мы много раз разыгрывали различные сценарии нападения и то, как он должен себя при этом вести. Я почувствовала, как мои брови сами собой ползут наверх. Надо же! А я и не подозревала, что мой супруг на досуге занимается такими интересными вещами. И все-таки очень интересно, чем же он зарабатывал себе на жизнь в прошлом? Ну, не может обычный торговец лесом, пусть даже и преуспевающий, уметь настолько хорошо драться. И уж тем более он вряд ли станет натаскивать своих слуг на отражение всевозможных атак. По всей видимости, не только меня заинтересовали эти вопросы. Я заметила, как и Норберг, и Фелан посмотрели на Дариана, затем переглянулись. Нет, никто из них при этом не произнес и слова. Но я не сомневалась в том, что только что между братьями произошел некий мысленный диалог. «Не подумайте дурного!» Тут же продолжил Дариан, видимо, сообразив, что сболтнул лишнего. «Просто я очень осторожный человек и понимаю, что состоятельным людям всегда приходится опасаться за свою жизнь и здоровье». «Что же, остается только констатировать, что ваша предосторожность оказалось, как нельзя более кстати!» С легкой ноткой насмешки произнес Норберг. «Итак, Вирдариан, вы сказали мне, что нападающие хотели похитить вашу жену. По всей видимости, таким образом, они собирались заставить вас выполнять их требования». «Гениальное предположение!» Не выдержав, буркнула я себе под нос. Если честно, я едва не рассмеялась. Норберг выглядел настолько важно, когда произносил настолько очевидные вещи, будто ожидал, что мы начнем на все лады восторгаться его догадливостью и проницательностью. Но на самом деле предводитель нападающих прямо сказал, что я им нужна лишь для одной цели — вынудить Дариана исполнять их приказания. Норберг споткнулся на полусловии и сурово посмотрел на меня, явно недовольный моим саркастическим замечанием. Но я не обратила на это внимания и смело опустила ноги с кровати, намереваясь встать. «Куда?» — встрепенулся Дариан. «Алекс, а ну брысь обратно в постель!» «И не подумаю», — огрызнулась я. «Надоело лежать и изображать из себя смертельно больную. Со мной все в порядке». «Ты уверена?» полюбопытствовал Фелан. Я с подозрением глянула на блондина. Что он хочет этим сказать? «Из воспоминаний Борка я понял, что по тебе шарахнули каким-то заклинанием», пояснил тот, все так же расслабленно развалившись на стуле. «Ты не погибла сразу. Это, безусловно, плюс. Но, возможно, мы имеем дело с каким-нибудь проклятием, которое будет медленно убивать тебя. И это, несомненно, минус». «Виер Норберг заверил меня, что не чувствует ничего подобного», — агрессивно заявила я. «Позвольте напомнить, Виера, что я не говорил ничего подобного». Со своей обычной, самоуверенной усмешкой, раздражающей меня сверх всякой меры, отозвался Норберг. Напротив, всецело рекомендовал вам пройти полную проверку. «Знаю я ваши проверки», — фыркнула я, совершенно не обрадованная такой сомнительной перспективой. «Это будет совершенно не больно, Виера», — заверил меня Норберг. «И рядом будет постоянно находиться ваш супруг, который вряд ли позволит мне или Фелону причинить вам вред. Просто быстрое сканирование вашей ауры, и мы убедимся, что не стоит ждать неприятностей». Я все еще сидела на кровати, пока не рискуя встать. Задумчиво пожевала губами и взглянула на Дариана, молчаливо прося у него совета. Тот в ответ лишь пожал плечами. Затем глубоко вздохнул и сказал: «Надо, так надо. Алекса, в самом деле не упрямься. Пусть они сканируют твою ауру, если так надо. Все будет меньше поводов для волнения». Правда, в его голосе при этом не слышалось и намека на воодушевление или радость. Я нахмурилась, не слишком убежденная его доводами. «Я не отойду и на шаг», — поспешил он дополнить. «И если что, то...» Дариан не закончил фразу, лишь с весьма хмурым и решительным видом принялся засучивать рукава. И опять Норберг с Феланом переглянулись, даже не пытаясь скрыть улыбок. А я вот почувствовала настоящий прилив нежности и гордости за супруга. Надо же, прекрасно понимает, что, скорее всего, никак не сможет противостоять сразу двум магам-менталистам. И все равно готов защищать меня до последнего. «Ну хорошо, уговорили», — хмуро произнесла я, посмотрела на Норберга, который тут же перестал улыбаться и стал очень серьезным. «Что мне надо делать?» «Да ничего», — тот покачал головой. «Расслабьтесь, Виера. Ах да, но прежде снимите ваш кулон». «Снять кулон, защищающий мои мысли от чтения всякими посторонними личностями?» Я выразительно передернулась. «Ой, что-то не хочется. Ведь тогда получается, что несносный Норберг и его любопытный братец опять переворошат все мои воспоминания. Демоны! Да они даже узнают, как часто и в каких позах мы с Дарианом предпочитаем заниматься любовью!» Судя по тому, как мой муж нахмурился, он тоже подумал о столь неприятном последствии сканирования. «Честное слово, я постараюсь быть как можно более деликатным», — поспешил заверить меня Норберг. «И не буду лезть слишком уж далеко в ваши мысли». Помолчал немного и добавил совсем тихо: «Если, конечно, вы сами не начнете усиленно думать о всяком». Я зло втянула в себя воздух. Вот зачем он так сказал? Теперь я именно о всяких глупостях и неприличностях и буду думать. Ну ладно, процедила сквозь зубы. Приступайте. Пожалуй, на стул. Филон поспешно встал со своего места и отвесил мне краткий издевательский поклон. Язвительно хохотнул. «Или желаешь, чтобы мой брат залез на кровать и возлег рядом с тобой?» На щеках Дориана разлился румянец гнева, но каким-то чудом он удержался от замечаний, поскольку понимал, что иначе это рискует вылиться в самую настоящую перебранку, а там, глядишь, и до новой драки недалеко. Я осторожно поднялась на ноги и замерла, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Краем глаза заметила, как напрягся Норберг, готовый подхватить меня в случае нового обморока. Но Дориан уже встал рядом и неприязненно покосился на менталиста, словно говоря: «Даже не вздумай!» Нет, я по-прежнему не чувствовала никаких изменений в своем организме. У меня ничего не болело, ничего не зудело. Даже онемение, которое я ощутила сразу после пробуждения, прошло. И, понятное дело, я совершенно не собиралась падать в объятия Норберга. С достоинством прошествовав к стулу, я величественно опустилась на него. Неохотно расстегнула цепочку и положила кулон на туалетный столик. «Ну, я готова!» Затем хмуро посмотрела на Норберга, перевела взгляд на улыбающегося Феллона. «И кто из этой сладкой парочки будет в очередной раз копошиться в моей голове?» Как и следовало ожидать, вперед выступил ректор Гроштерской академии. Феллон посторонился, и Норберг встал за моей спиной, опустил руки на мои плечи. Я тут же постаралась выкинуть из головы все неподобающие мысли и воспоминания. Самое главное сейчас — не думать ни о чем постороннем. И совершенно не обязательно вспоминать ту проклятую сцену на том проклятом маскараде, когда я едва не поддалась искушению. В отражении зеркала, установленном на столике, я заметила, каким насмешливым огнем блеснули глаза Норберга. Покраснела, осознав, что подумала именно о том, о чем не следовало. Между тем по коже пробежала теплая и очень приятная дрожь, несущая с собой расслабленность и негу. Мои веки сами собой отяжелели. Я клюнула носом раз, другой, а затем... Нет, я не заснула. Я прекрасно осознавала, что по-прежнему сижу на стуле, а за моей спиной стоит Норберг. Мое сознание словно раздвоилось. Одна моя половина оставалась Алексой, а другая... Это было очень странно. Но я вдруг начала искренне ненавидеть Дориана. Он стал мне противен до такой степени, что я не могла находиться с ним в одной комнате, было неприятно осознавать, что мы сейчас дышим одним воздухом. Я непроизвольно скривилась в гримасе отвращения. Но это чувство не продлилось долго. Руки Норберга на моих плечах ощутимо потяжелели. Теперь его прикосновения не согревали, а почти обжигали. Миг, другой, и все закончилось. Норберг резко отступил от меня на шаг. А я захлебнулась от воздуха, неосторожно сделав слишком глубокий вдох. «Ну как?» Тут же встревоженно спросил Дариан. «Алекса, как ты себя чувствуешь?» Я повернулась к нему. В глубине души ядовитой змеей шевельнулся гнев, который, однако, почти сразу угас. «Да что со мной такое? Почему меня вдруг начал так сильно раздражать собственный супруг?» Или это шуточки Норберга? И я из-под лобья уставилась на менталиста, который с крайне задумчивым видом рассматривал свои ладони. Однако... Негромко протянул он, не торопясь ответить на мой взгляд, хотя наверняка ощутил его. «Впервые за долгое время встречаюсь с такими необычными чарами». «Что с Алексой?» — требовательно спросил Дариан, обращаясь уже к нему, поскольку я не торопилась ответить на его вопрос. «Могу вас обрадовать. Это не смертельные чары», — произнес Норберг и надолго замолчал, видимо, решив, что и без того сказал слишком много. Краем глаза я заметила, как Феллон, понимающе, улыбнулся. «Нет, ну что за наглость? Эта парочка совершенно спокойно общается между собой, а нам факты выкладывает в час по чайной ложке. Кстати, о телепатии. Я поспешно нацепила кулон обратно. От злости на Норберга мои руки тряслись так сильно, что я едва не порвала цепочку, пытаясь застегнуть ее. «Позволь, я помогу», — торопливо выступил вперед Дариан. Не дожидаясь разрешения, потянул было ко мне руки. «Не трогай меня!» Неожиданно даже для себя вдруг завопила я и так поспешно отпрянула, что едва не свалилась со стула. Дариан замер, явно не в силах поверить ушам. Его лицо обиженно вытянулось. Я испуганно осеклась. «Ой, с чего вдруг я начала орать на любимого мужа?» Стыдно признаться, но от мысли, что он сейчас ко мне прикоснется, меня все передернуло от отвращения. Но почему? Ведь всего несколько минут назад он заботливо держал меня за руку, и никаких негативных эмоций по этому поводу я не испытывала. «Прости». Покаянно забормотала я, стыдясь взглянуть Дариану в глаза. Понятия не имею, что на меня нашло. И уже грозно обращаюсь к Норбергу. «Что вы со мной сделали?» «Лично я ничего, клянусь честью». Норберг покачал головой, сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Затем осторожно продолжил, явно подбирая каждое слово. «Видите ли, Виера Алекса, Должно быть, сканирование ауры пробудило чары, которыми вас ударили при попытке похищения. До сего момента они не работали должным образом, поскольку предназначались иному человеку. Но со временем, уверен, они подстроились бы под вашу личность и проявили тот же эффект. Мое вмешательство просто слегка ускорило это. «Про какие чары вы говорите?» — резко спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Про чары отчуждения, конечно же». Норберг хмыкнул, словно удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Сказал, глядя мне прямо в глаза. «Я уверен, что они предназначались вашему мужу. Кто-то очень хотел, чтобы Виардариан возненавидел вас». Дариан потрясенно охнул. Я открыла было рот, желая продолжить расспросы, но не успела вымолвить и слова. Внезапно дом словно подкинуло вверх неведомой силой. Стены закачались, грозясь в любой момент погрести нас под своими обломками. С потолка посыпалась мельчайшая пыль побелки. Правда, все закончилось так же внезапно, как и началось. Раз — и дом вновь встал незыблемо на свой фундамент, более не делая попытки обрушиться. «Что это было?» В воцарившейся после сего происшествия тишине голос Феллона прозвучал особенно громко. На губах блондина сейчас не было и тени улыбки. Он выглядел очень собранным и очень серьезным, словно готовился в любой момент ринуться в битву с неведомым противником. «На магический удар не похоже», — отозвался Норберг. К слову, ректора Гроштерской академии в этот момент тоже было не узнать. Он напоминал сейчас хищного зверя, приготовившегося к смертельному броску. Норберг посмотрел на меня. Я поспешно отвела взгляд, почувствовав, как горло сжалось от ужаса. И все-таки очень интересно, как он так делает. Я могла бы поклясться, что его зрачки в этот момент были вертикальными, совершенно нечеловеческими. Но от размышлений меня отвлек звук поспешных шагов в коридоре. И тут же кто-то отчаянно забарабанил в дверь. «Виера Алекса!» Я с удивлением узнала голос нашей домоправительницы, Сесилии. Правда, сейчас она забыла о всяческой почтительности и профессиональной сдержанности и кричала в полный голос. «Виера Алекса!» — повторила она и, по-моему, принялась бить по двери ногами. «Там, в вашем кабинете! Прошу, спасите Гизберта!»